Глава вторая. Достаточно указать на эти основные истоки искусства Бунина для того, чтобы сблизить предположительно художественный акт с актом Льва Толстого. Эта близость имеется и в самом деле. И притом она настолько существенна, что требует аналитического внимания. Бунин близок к Толстому во многих отношениях, не только по истокам своего творчества, но и по строению своего эстетического акта. Однако эту близость отнюдь нельзя сводить к влиянию, заимствованию или подражанию. Искусство Бунина первоначально и самостоятельно. Оно не живет чужими перепевами и не нуждается в этом. У него свое видение, свои образы и свои слова. И сопоставление его с искусством Толстого говорит гораздо больше о сходстве, чем об ученическом отношении. О своем исключительном, восторженном отношении к Толстому Бунин рассказывает сам в своих воспоминаниях. Толстой в сборнике «Божье древо», страница 158-170. Это отношение отнюдь не случайно. Оно имеет серьезные основания. Здесь не только общелитературное впечатление, но личный творческий интимный отклик на окрепляющее еще, однако слагающегося творчество, на проявление зрелого, могучего и притом художественно сродного мастерства. То, что Бунину еще предносилось, на чем начинающий художник утверждал свое искусство, но в чем он именно потому не был уверен до конца, верно ли вижу, можно ли так, удастся ли мне это, зрелый и могучий художник развертывал в целый поток художественно убедительных образов, как бы удостоверяясь силой убедительности и очевидности. Да, так можно и должно. Будь спокоен и уверен, ты стоишь на верном пути. Мастерство Толстого как бы удостоверяло Бунина, укрепляло и творчески развязывало его, обнадеживая и как бы помазуя его на самостоятельное художественное творчество. В этом смысл их духовной связи. Однако водительным и предобразующим был для Бунина не позднейший, перестроенный и обновленный акт Толстого моралиста, а первозданный акт Толстого художника, эпически созерцающего и лирически живописующего. Морально-социальное толстовство, которым Бунин увлекся сначала с юношеской беззаветностью, было скоро преодолено и отброшено. Именно не этот такт был близок Бунину, не он был узоразвязующим для его собственного творчества. Толстой был близок ему как ясновидец и живописец человеческого инстинкта. Замечательно, что во всех величайших произведениях Толстого герои его суть по большей части люди инстинктивные, пребывающие и цветущие в инстинкте со всей наивной непосредственностью. И притом так, что чем целостнее они пребывают в этой биологической непосредственности, тем убедительнее становится искусство Толстого. Тем выше оно поднимается, тем проникновеннее и монументальнее оказываются его герои по всей их наивной стихийной элементарности, иногда в их массовой первобытности. Именно в этой сфере искусство Толстого становится совершенным, бесспорным, классическим. Наоборот, все инстинктивно нецельные, раздвоенные герои Толстого видятся и изображаются им самим раздвоенно. Художественный акт его теряет свою необоримую силу, инстинктивная интуиция оттесняется внешним наблюдением. Гений отступает перед натиском рассудка и эмпирического ума. И Толстой становится подчас неузнаваем. Эти резонирующие и томительно морализующие интеллигенты Пьер Безухов, Левин, Нехлюдов, Николенька Иртеньев в юности, а до известной степени скучающий от своего сухого и пустого ума Андрей Болконский, созданы другим художественным актом, чем тот, который дал русской литературе Ерошку, Хаджи Мурата, их светские отблески, семью Ростовых, особенно Николая и Наташу, Анатолия Курагина, Стиву Облонского, Вронского и Анну Каренину. Толстой был на высоте своего художественного творчества и счастья именно тогда, когда живо писал людей цельного инстинкта. Он знал их и показывал их, их самих, с силой таинственной подлинности и объективного присутствия. Он переживал их актом целостного инстинкта, обычно вне морали и рефлексии. И они выходили у него не думающие, не морализующие, иногда просто аморальные, целостные во всей своей обаятельной непосредственности, бездонные в инстинкте, но совсем лишенные или почти лишенные духовного измерения. И стиль его становился естественным и легким, изящным и живописующим, влюбленно-забвенным, как бы инстинктивно-природным. Напротив раздвоенных интеллигентов он переживал актом, наблюдающей за собой моральной рефлексии, актом резонирующего проповедника, придирчивого расценщика добра и зла. И самый стиль его приобретал черты его позднейших философических писаний. Он становился тяжелым, вымученным, скрипучим, перенасыщенным, спотыкающимся, оговаривающимся, забегающим во все ненужные боковые переулки, застревающим в своих собственных баррикадах. Как же обстоит дело у Бунина? Бунин – поэт и мастер внешнего чувственного опыта. Этот опыт открыл ему доступ к жизни человеческого инстинкта, но затруднил ему доступ к жизни человеческого духа. Зоркость и честность видения привели его к таким обстояниям в недрах инстинкта, видеть которые нельзя без содрогания. Содрогнувшийся поэт научился отвлеченному наблюдению и анатомии и стал объективным анатомом человеческого инстинкта. Бунин знает эту особенность своего художественного акта, но говорит о ней таким тоном, как если бы всякий художник, как таковой, имел одну единственную задачу, главную и единственную, видеть внешний мир и сквозящую через него жизнь, инстинкта и их живописать. Бунин близок к Толстому построению своего художественного акта и сам знает об этом. Он близок к нему в двух различных смыслах. Это есть прежде всего подобие, сходство двух самостоятельных мастеров. Это подобие привело в дальнейшем к известному ограниченному влиянию Толстого, которое лишь в редких случаях может быть обозначено как подражание. Художественный акт Бунина есть исконно и органический акт внешнего опыта, акт чувственного восприятия, созерцания и воображения, и, соответственно, этому акт инстинктивного художника, раскрывающий ему жизнь человеческого инстинкта. В этом он близок Толстому, но этим его близость и ограничивается. Толстой очень хорошо знает стихию человеческой материальности, телесности, чувственности, инстинктуозности. Он умеет пребывать в ней и вещать из нее, но сам он, как художник, почти никогда не уходит в нее целиком, не становится ее покорным медиумом. Он, подобно Святогору, ушел в землю, но не более чем по пояс. Бунин же обычно уходит в эту стихию целиком и нередко становится ее чистым художественным медиумом. Для Толстого инстинкт есть источник морального заболевания. Он противится этой темной силе, и совесть разъедает цельность его художественного акта угрызениями и рефлексией. Художественный акт Бунина не подвержен этому. Он мужественно пребывает в инстинкте и хладнокровно, с неумолимой объективностью, развертывает из него свои видения. Толстой – поэт инстинкта. Бунин – его анатом. Толстой знает положительные силы инстинкта, его здоровые творческие проявления. Бунин созерцает преимущественную слепую власть инстинкта. Например, «Грамматика любви», «При дороге», «Легкое дыхание», «Сын», «Метеор», «Солнечный удар», «Мордовский сарафан», «Митина любовь», «Иоанн Рыдалец», «Слава», «Аглая», «Суходол» и другие. Его разрушительные порывы, его больные, смятенные судороги, например, «Игнат», «Дело Корнета», «Елагина», «Страшный рассказ», «Я все молчу», «Деревня», «Весенний вечер», «Казимир Станиславович», «Петлистые уши», «Ермил», «Ночной разговор», «Веселый двор» и другие. Толстой показывает не только нравственные провалы инстинкта, власть тьмы, но и его зиждущий живой этос, развертывая его в великую национальную панораму «Война и мир». Бунин сосредоточен почти исключительно на донравственных струях инстинкта. Он не живописует его созидательных, близких сил и ограничивается при этом индивидуальными событиями. При такой творческой самобытности и самостоятельности Бунин моментами все же подчиняется стихийно веющему на него дыханию Толстого. И тогда приходится говорить не только о близости или подобии, но просто о влиянии. Иногда Толстой овладевает им в силу глубоких оснований, скрытых в самой художественной задаче произведения. Так обстоит, например, в «Митиной любви», где Бунину приходится изображать внутренно раздвоенную душу героя силами внешнеопытного восприятия, непризванного и неприспособленного к этому делу. Это делает неизбежным восполнение внешне показывающего приема аналитической рефлексии, не показывающей душу героя, а только сообщающей о том, что происходило в его душе. Вследствие этого акт Бунина невольно приближается к рефлектирующему акту Толстого. И целые фразы по-толстовски, переобремененные и неясные, слетают на страницы Бунина. Иногда дух Толстого овладевает Буниным внезапно, обычно в этой столь характерной для Толстого морально-разоблачительной установке, которая заставляет его навязывать все вещи по их прозаическому имени и, как бы раздевая их, щеголять чрезмерной аффектированной точностью описания. Приведу пример из рассказа Бунина «Господин из Сан-Франциско». Властно сдержанный, как бы замороженный дух обличения, породивший этот рассказ, внезапно прерывается таким чисто толстовским эксцессом, посвященным императору Тиберию. На этом острове 2000 лет тому назад жил человек, совершенно запутавшийся в своих жестоких и грязных поступках, который почему-то забрал власть над миллионами людей и который сам, растерявшись от бессмысленности этой власти и от страха, что кто-нибудь убьет его из-за угла, наделал жестокости без всякой меры. И человечество навеки запомнило его, и то, что в совокупности своей, столь же непонятного и по существу столь же жестокого, как он, властвует теперь в мире, со всего света съезжается смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова. Страницы 37-38. Сравните также описание деревенских похорон в рассказе «Веселый двор», «Крик», страница 270, а также «Роза Иерихона», страница 179, «Божье древо», страница 84. И только один единственный психологический набросок «Старуха» в сборнике «Роза Иерихона» мог бы дать строгому критику основание заговорить о действительном подражании Толстому. В понимании Бунина великие мыслители и художники он называет единым духом Будду, Соломона и Толстого. Суть люди райски чувственные в своем мироощущении. «Цикады», сборник «Солнечный удар», страница 121. Но, увы, рая уже лишенные. Это люди, одаренные великим богатством восприятий, люди мечты, созерцания, удивления себе и миру. Богатство способностей, талант, гений есть для Бунина не что иное, как богатство отпечатков и наследственных, и благоприобретенных, остающихся в человеке от того, чем он жил и чем жили его предки, и сохранившихся в нем, как бы на каких-то несметных, бесконечно малых, сокровеннейших пластинках. К этому богатству отпечатков присоединяется особая чувствительность их и количество их проявлений. Такие люди – суть одновременно великие мученики и великие счастливцы, и напоминают горилл. Цикады, страница 121. Гориллы в молодости, в зрелости страшны своей телесной силой, безмерно чувственны в своем мироощущении, беспощадны во всяческом насыщении своей плоти, отличается крайней непосредственностью, к страсти же становится нерешительны, задумчивы, скорбны, жалостливы. Какое разительное сходство с Буддами, Соломонами, Толстыми! И вообще, сколько можно насчитать в царственном племени святых и гениев, таких, которые вызывают на сравнение их с гориллами даже по наружности? Всякий знает бровные дуги Толстого, гигантский рост и бугор на черепе Будды и припадки Магомета. Цикады, страница 122. Все эти Соломоны и Будды сперва с великой жадностью приемлют мир, а затем с великой страстностью клянут его обманчивые соблазны. Эти особые люди, которых называют поэтами, художниками, обладают способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и прочих. То есть, как принято говорить, способностью перевоплощения и, кроме того, особенно живой и особенно образной чувственной памятью. Цикады, страница 121. Оставим в стороне вопрос, почему Бунин выбрал именно Толстого, Соломона, Будду и Магомета. И насколько он прав, характеризуя их творческий акт именно так. Установим только, что в этом философически-биографическом наброске «Цикады», являющемся образцом особой литературной формы мечтания, он говорит о самом себе, освещая из своего творческого акта жизненное дело тех, кого он считает, правильно или неправильно, особенно близкими себе. Свое творческое побуждение он в дальнейшем характеризует так. «Кто и зачем обязал меня без отдыха нести бремя, тягостное, изнурительное, но неотвратимое, непрестанно высказывать свои чувства, мысли, представления и высказывать не просто, а с точностью, красотой, силой, которые должны очаровывать, восхищать, давать людям печаль или счастье? Кем и для чего вложена в меня неутолимая потребность заражать их тем, чем я сам живу?» Цикада, страница 128. Эта потребность столь же первоначальна, исконна, что поэт испытывает ее как уходящую в глубину родового начала. «Даже и в древнейшие дни мои, тысячи лет тому назад, мерно говорил я и о шуме моря, пел о том, что мне радостно и горестно, что синева небес и белизна облаков далеки и прекрасны, что формы женского тела мучительны своей непостижимой прелестью». Цикады, страница 128. Бунин – поэт большого, тонкого ума и самосознания. В этих признаниях он поднимается до большой зоркости и точности в характеристике своего акта. Художественный акт его состоит и в чувственном восприятии, и чувственном изображении воспринятого. Требования, которые он себе ставит, суть, точность, красота и сила, способные заражать других тем, чем он сам живет. Условием для исполнения этих требований является райская чувственность мироощущения, непосредственность и ненасытность в наполнении своей образной чувственной памяти, богатство и чувствительность этих чувственных отпечатков. С годами у таких людей возрастает религиозность, то есть страшное чувство своей связанности со всебытием и неминуемого в нем исчезновения. Не будем поднимать вопрос о том, религиозность ли это и в чем состоит настоящая религиозность. Бунину действительно присуще это чувство, именно как страшное чувство, уводящее его в глубину темного, родового и всемирного опыта. Того опыта, из которого Шопенгауэр почерпнул свое учение о темной воле как субстанции мира, а Эдуард фон Хартман – свое учение о бессознательном. Художественный акт Бунина таков, каким он сам его осознал и описал. Этот акт присущ не только Бунину, но и другим, близким к нему, внешне опытным художникам. Есть, однако, множество художников, которым такое строение акта не присуще. Это акт естественного природного человека, плененного природою и выходящего из нее лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы описать и выразить ее. Это акт существа, живущего прежде всего и больше всего инстинктом, во всей его первобытной цельности, непосредственности, несломленности, родовой предковой древности, наивности и жестокости, может быть, первозданности, дикости, свирепости. То, что Бунин видит и описывает, соответствует именно такому опыту и восприятию. Это есть или природа, внешняя человеку, пространственное и на бытие, или же человек, становящийся природою, homo sapiens, прикрытый оболочкой цивилизованного быта, биологическая особа, еще не ставшая личностью. И замечательно, чем полнее человек остался природою, тем точнее, убедительнее, разительнее искусство Бунина, тем более пронизывающе и потрясающе оно действует на душу читателя. Как художник чувственного естества, Бунин не касается всех духовных раздвоений и всей драматической и трагической проблематики, которая из них возникает. Он знает ее, но касается ее только мыслью, философическим изумлением и обобщением, не включенным в художественную ткань. Его искусство молчит о ней. Все проблемы борьбы с инстинктом, возникающие из чувства стыда, запрета и отвращения, все проблемы его обуздания, одоления, укрощения, одухотворения, духовного осмысления и оправдания, остаются чуждыми его искусству. Проблемы инстинкта и духа, пола и аскеза, чувственности и греха, сломленного страдания и провиденческого парения, порока и добродетели, возможной победы над плотью и духа над похотью. Об этом парении, которое может очистить инстинкт, примирить его с духом, так что инстинкт радостно понесет духовную силу и будет творчески служить ему, искусство Бунина безмолвствует. Кажущимся исключением является рассказ «Аглая». Выражаясь в категориях живописи итальянского возрождения, можно сказать, проблематика Боттичелли не существует для Бунина, а из проблематики Леонардо да Винчи он знает, как редко кто, сферу зоологической грешности – но опыт святости, доступный великому Леонардо, ему неведом. За исключением нескольких мастерских и прелестных набросков, как бы выхваченных из записной книжки, все остальное искусство Бунина по существу своему додуховно. Он остался почти свободным от той сентиментальной морали, в которой Толстой спасался от страха и греха темного инстинкта. Бунин остался верен естественному, свободному инстинкту. Движимый моральными соображениями, Толстой воспретил себе самоценную красоту, наслаждение ею, служение ей. У Бунина иначе. Ему больше всего говорит именно естественная природная красота, как таковая, и самоценное пребывание в ней. В неустанных скитаниях и ненасытных восприятиях своей жизни, Бунин голодает по ней вечно, неутолимо, как некий сказочный ненаеда. И смысл его жизни в восприятии этой чувственной красоты и в литературном изображении ее, неуемном, самодавлеющем. Здесь основное побуждение его творчества и, как он сам говорит о себе, даже его жизни.